В рыцарские времена. Итак, рыцарство. Перенесемся мысленно на 7-8 веков назад. Мы в Руане, в городе, захваченном англичанами у французов. 1129 год. Король Генрих Английский требует у Фулька Анжуйского, чтобы тот прислал к нему во дворец своего сына Готфрида. Король хочет сам посвятить его в рыцари. Готфриду 15 лет. Он входит в тронный зал дворца в сопровождении 25 дамуазо, оруженосцев, одних лет с ним. Сам король Генрих, который обычно ни перед кем не поднимался, встает с трона и идет к нему навстречу. Он обнимает Готфрида и ведет его к столу. За обедом король задает будущему рыцарю разные вопросы и остается доволен его умом и речью. На следующий день с раннего утра готовят во дворце ванны. Вымывшись, Готфрид надевает льняную рубашку, полукафтан, сшитый золотом, пурпурную мантию, на ноги башмаки с золотыми львами. И все его спутники, дамуазу, тоже после ванны облачаются в льняные рубашки и пурпурные мантии. Готфрид со свитой выходит во двор, словно белоснежный цветок лилии, осыпанный лепестками роз. Приводят коня, приносят доспехи и оружие. Готфрид надевает кольчугу из двойных колец, которую не пробить ни одному копью. На шею вешают ему щит, на голову надевают шлем с драгоценными камнями и такой крепкий, что его не пробьет ни один меч. Опоясывают мечом работы знаменитого мастера Галана. Прославленные рыцари подвязывают ему золотые шпоры. И вот Готфрид вскакивает на коня, без помощи стремян, и поражает на скаку одетые на столбы старые кольчуги, щиты и каски. Целый день он предается воинским забавам вместе с дамуазо, тоже посвященными в рыцари. Таково наиболее пышное посвящение в рыцари XI-XII веков. Здесь нет удара по шее, нет и освящения епископом меча, обязательного ритуала посвящения более поздних веков. Слово «рыцарь» происходит от немецкого «риттер», а «риттер», в свою очередь, от «райтер», то есть «всадник». Этот всадник в полном вооружении весил в XII веке 170 килограммов, а в XVI веке 220. Фляды и ленц. Какая же сила была у лошади, способной нести такую тяжесть? Но здесь я должен высказать свои сомнения. В XII веке 170 килограмм, а в XVI веке 220. Таких тяжелых доспехов и вооружений, на мой взгляд, никогда не существовало. Фляды и ленц превысили их вес. В XI-XVI веках даже латный турнирный доспех, а турнирные были много массивнее боевых, весил до 40 килограммов. Боевой максимилиановский в лучшем случае 30 килограммов. Прочие вооружения вместе с копьем еще 25 килограммов. А конская броня? У нас в оружейной палате хранится один из ее образцов конца XVI века с нагрудником, с накрупником, пластинами, защищающими шею и лоб, словом, полная конская броня. Майя Николаевна Ларченко, большой знаток рыцарского вооружения, взвешивала эту броню. Всего около 20 килограммов оказался ее вес. Итак, если мы сложим все приведенные мной выше цифры, получится 75 килограммов, плюс вес очень массивного седла, примерно 15 килограммов. Допустим, сам рыцарь весил 80-90 килограммов. Итого 170-180 килограммов должна была нести на спине рыцарская лошадь в 15-16 веках, если я не ошибаюсь. Но ведь и это немало. Кони, на которых рыцари выступали в бой или на турниры, больше были похожи на облегченных тяжеловозов типа орденов, чем на кавалерийских лошадей более поздних времен. В поход и в бой рыцарь шел не один, ним были обычно оруженосец, два лучника, пеший копейщик и два слуги, пеший и конный. Это боевое подразделение называлось копьем. 25-80 копий составляли знамя. Любым построением перед боем был клин или свинья, как называли этот рыцарский строй русские. Острие клина состояло из 35-40 рыцарей, либо всего из 5. Тогда в следующих двух рядах было 7 рыцарей, затем шли ряды по 9, 11, 13 воинов, за ними строилась в каре вся рыцарская конница, 13-14 человек в каждом ряду. В больших сражениях бывало 9 и больше клиньев, которые составляли 3 боевых линии. С XIV века рыцари предпочитали сражаться в пешем строю. Английский король Эдуард III, один из тех, кто ввел это тактическое новшество, англичане в сражениях больше всего полагались на лучников, а рыцари защищали их от вражеских атак. Битва при Крести 1346 показала преимущество такого построения. Эдуард III построил своих знаменитых лучников длинной цепью. За ними стояли в 3 ряда спешившиеся рыцари. В первой их шеренге сражался 16-летний сын Эдуарда, прославленный потом Черный принц. Французы выступали из Аббевилля недружно. К полудню их последние отряды еще только покидали город, а передовые давно уже были в пути. Весь день голодные, шагали они по полям и нигде не видели англичан, а когда увидели их, было уже поздно. Солнце клонилось к закату. Следовало бы дождаться утра, но удержать рыцарей было невозможно. Обгоняя друг друга, ринулись они на англичан. Высланные вперед генуэзские арбалетчики не успели забрать в обозе свои щиты. Когда английские лучники открыли убийственную стрельбу, генуэзцы падали один за другим, сраженные их длинными оперенными стрелами, раньше, чем успевали подойти на выстрел арбалета. В стрельбе из луков англичане превзошли даже греков, известных атлетов. Они бросали стрелу на 600 метров, а на 200 били без промаха. Рекорд греков 521,6 метра, как повествует о том древняя надпись «Вольвии» под Одессой. Генуэзцы побросали арбалеты и побежали. «Вот вам и вся от них польза», — сказал граф Д'Алансон и пришпорил коня. Рыцари тронулись за ним. Они топтали и рубили своих генуэзцев безжалостно. Но когда приблизились к железному строю англичан, стрелы, летевшие как снежные хлопья, метко разили их. Кони, пронзенные стрелами, не слушались всадников. Первые ряды врубились в английский строй, сзади напирали новые отряды, спотыкались о трупы генуэзцев и сраженных рыцарей. Неразбериха и свалка были дикие. Французы бились храбро, но не умно, наскакивали малыми отрядами, и англичане громили их по частям, не сходя с места. Слепой король богемский Иоанн, который был с французами, выбрал в поводыри смелого рыцаря де Базейля. «Сеньор», — сказал он ему, — «вы мой вассал и мой друг. Я прошу, подведите меня как можно дальше вперед, чтобы я мог нанести хоть один удар мечом». «Охотно, монсеньор». Он и другие близкие к королю рыцари крепко связали свои поводья и все вместе двинулись на англичан. Прорвались сквозь град стрел, и храбрый слепой король ударил мечом не раз, а 4 раза, но все они полегли лицом к врагу с мечами в руках. В одном сильном натиске французы сбили с ног принца Уэльского, но английские рыцари бросились к нему и мечами буквально вырубили вокруг него просеку в толпе врагов. Томас Нарвич поспешил к королю Эдуарду за помощью. На правое крыло англичан, где бился черный принц, французы обрушили самые сильные атаки. «Скажите, сир Томас, — спросил его Эдуард, — убит мой сын или ранен? Что, он не может вам помочь?» «О, нет, но нам плохо приходится. Ну так вернитесь к нему и избавьте меня от подобных посланий. Мой приказ вам — дайте ребенку заслужить рыцарские шпоры». Больше 15 атак отбили англичане. Цвет французского рыцарства пал в этой битве. 1200 воинов с золотыми шпорами. С этой победой, а точнее с праздником в честь ее, связано одно интересное событие — учреждение первого в мире ордена. Когда вернулся король Эдуард в Англию, в честь четвертой годовщины битвы при Крессе устроил большой бал. И сам танцевал на балу с графиней Солсбери. И вдруг, о ужас, его дама потеряла подвязку от чулка. Вокруг заулыбались. Но галантный король поднял с пола голубую подвязку со словами: «Да будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает». И на другой день приказал учредить высокий орден королевства — голубая лента с золотой пряжкой. На ленте надпись: «Да будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает». Повязывать ленту над коленом левой ноги. На груди другой орденский знак — Святой Георгий, опоясанный такой же, но металлической лентой. Число живых кавалеров ордена подвязки насчитывалось не больше 25.